76. Компостируйте пищевые отходы. Любая мелочь помогает в борьбе с пластиком. Удобрение для сада продается в пластиковых пакетах. Поэтому лучше купите специальный ящик для компоста и избавляйтесь от пищевых отходов так, чтобы никогда больше не тратить деньги на удобрения.